Я сижу на корточках посреди вокзала, я в печали. Надо мной опасное маленькое облачко любви. Дотянусь до облачка, будет все как раньше, как в начале. Я его не трогаю, я его не трогаю. Плыви, плыви, плыви. Я трехлеткой держала за ниточку точно такое. Плыви, я не знала от счастья, где право, где лево у леда. Плыви, оно лопнуло прямо в руках, и мне дали другое. Плыви, оно было таким же опасным, такого же цвета. Я сижу на корточках посреди вокзала, я в печали. Внимательно псина безобразная глядит. Почешу по мордочке, будет мне дружочек на вокзале. Я ее не трогаю, я ее не трогаю. Иди, иди, иди. Мы утонем с тобой в нашей общей собачьей печали. Иди, ну какой я дружок, погляди, я сижу на прицеле. Право, где лево на этом вокзале. Иди, я не знаю, какое число и какой день недели. Я сижу на корточках, спит моя хорошая собака. А над нами облачко, а над ним высокая звезда. Светит нам из космоса и зовет по камушкам и злакам. К домику открытому туда, туда, туда, где над нашим огнем будет греться осиновый ветер. Туда, где мы будем кормить лебедей, лесников и шакалов. Туда, где мы будем светло говорить, как мы жили на свете. Туда, где мы будем светлее огней городского.